Из-за двери послышалось бурное ликование. Оказывается, эти две любопытные личности в пижамах подслушивали в коридоре. Галка шикнула на них, и девчонки испарились. Я приняла душ, высушила волосы, подкрасилась, приободрилась немного и отправилась на работу. Обо всем, что со мной случилось, я поразмыслю потом. А сейчас надо выбросить из головы посторонние мысли и сконцентрироваться на работе. Иначе можно наделать ошибок, а в бухгалтерии ошибки дорого обходятся. На полпути к автобусной остановке я столкнулась с семейной парой средних лет. Женщина полная, крашеная блондинка, подняла на меня глаза и вдруг жутко перепугалась. В ее взгляде была самая настоящая паника. Я оглянулась. Может, за мной спиной движется Годзилла или Кинг-Конг? Но нет, позади было совершенно безлюдно. То есть люди-то были, но все нормальные, никаких монстров. Значит, это я ее так перепугала. Женщина наклонилась к уху своего малорослого супруга и что-то горячо ему зашептала. Он недоверчиво посмотрел на меня, тоже изменился в лице, и эта странная парочка прибавила шагу. Я с удивлением на них оглянулась и увидела, что они просто убегают, оглядываясь из-под тишка. Я пожала плечами и продолжала свой путь. Мало ли на свете разных чудаков. За кого они меня приняли? А может, у меня что-то с лицом? Я достала пудреницу на ходу и заглянула в зеркало. Вид не очень, но не настолько, чтобы люди шарахались от меня на улице. Я завернула за угол и увидела, что к остановке подъезжает автобус. Это удачно, потому что тащиться пешком до метро не было сил. Пришлось прибавить ходу, почти побежать, чего я очень не люблю. Мне кажется, что бегущий человек глупо выглядит. И уже возле самого автобуса я вспомнила, что сегодня понедельник, а в понедельник обязательно надо идти в банк. А паспорта я с собой не взяла. Я резко развернулась и припустила обратно к дому, мысленно ругая себя, на чем свет, за бестолковость. Верно говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Сворачивая за угол, я наткнулась на бегущего навстречу мужчину. Мы столкнулись, он на меня уставился дикими глазами и остановился. Я тоже встала, как вкопанная. Столкнувшись с этим человеком, я почувствовала что-то неясное, но пугающее и страшно знакомое. Я стояла и пыталась понять, и, наконец, поняла. Это был исходящий от него запах. Нельзя сказать, чтобы запах был сильный, в нос не бросался. Но я-то ведь стояла с мужчиной совсем рядом. Это явно было что-то косметическое, не одеколон, нет, слабее, скорее лосьон после бритья или дезодорант.